3. Корабли отобрали быстро. Подвесные потолки роскошных некогда апартаментов давно сгнили, выставив на показ кабели, трубы и вентиляционные магистрали. Люк цветным карандашом обозначил на схеме этажа выбранные участки. Аллея для верности пометила их ленточками, надерганными из ветхой занавески, найденной в одной из комнат. На все про все шло 1,5 часа, по часикам Люка. Заполняя заявку на посту охраны, он нарочно указал контрольный срок с большим запасом. И теперь у водопроводчиков было не меньше 2 часов на удовлетворение мародерских инстинктов. Лея немедленно кинулась обшаривать спальни, и Люк, помедлив, последовал за ней. Вдруг удастся выполнить заказ матери и отыскать постельное белье. Или хотя бы чайные ложечки. Увы, их усилия оказались напрасны. На этаже уже кто-то побывал и вынес все маломальски ценное. Повезло разве что Лея. Она ухитрилась насобирать по ящикам и шкафчикам горсть женской мелочи, вроде крошечного стеклянного флакончика, сохранившего сладкий запах давно испарившихся духов, или жестяной блестящей коробочки с лепешкой, слежавшегося в камень розового порошка. «Дома растолку», — заявила сестра, хозяйственно пряча добычу в сумке. «И для кого, спрашивается, она будет пудрить носик? Тоже мне загадка. Для Пола, разумеется». Люк ощутил нарастающий прилив раздражения. «Опять этот Пол!» Пумба принимал в поисках самое активное участие. Раскапывал наросты лишайников по углам, поддевал клыками остатки сгнившей в труху мебели и с довольным хрюканьем подъедал грозди сиреневых шаров сыроежек. «Рад, небось, обжора, что грибы хозяев не интересуют, и можно подхарчиться, не рискуя огрести по холке». «Слушай, бригадир, есть мысль!» Люк обернулся. Пол стоял в дверях, спокойный, уверенный в себе. Колчан полный стрел за спиной, длинная, ладони в полторы, заточка за поясом. «Мы ведь трубы так и не нашли?» «Ну да, и что?» Они действительно обшарили весь этаж. Но, видимо, прежние обитатели апартаментов решили сэкономить и поставили не модные экологически чистые солнечные конвекторы, а банальное центральное отопление, собранное из пластиковых труб. От них на стенах остались только полосы черной мохнатой плесени. «Вчера я заметил в районе 81-го солнечная жалоба. Снаружи вдоль всего фасада. Может, попробуем?» Люк задумался. Пол говорил о длинных желобах с зеркальной поверхностью и трубками для нагревания воды. Они представляли изрядную ценность. Такие устройства снабжали население офиса горячей водой и паром. К тому же владельцы солнечных конвекторов обычно ставили в свои системы отопления не копеечный пластик, а дорогую медь. А ведь именно медные трубы и нужны дяде Антону. За них бригаде обещан бонус. «81-й?» – ахнула Лея. «Это ведь уже...» «Погорело этажи, да. Так и что с того? Мы ненадолго. Снимем трубы сразу назад. Или струсил бригадир?» Люк не ответил. «С одной стороны, соваться в запретную зону не стоит. И дело даже не в прямом запрете дяди Антона. Общеизвестно, что дауны пробираются в башню именно через погорелые этажи и частенько устраивают там свои лёжки. Но с другой стороны, как бы пригодились бы сейчас бонусы. Через неделю генеральный будет раздавать ежеквартальные призы, а у него чуть-чуть не хватает до золотого статуса. В самом деле, не на каждом же углу там дауны. Если что, стрел у Пола с Леей полно, а свою заточку он вечером хорошенько наточил о бетон, в случае чего не подведет. А Пол хитрит, берет на слабо, недаром на губах ехидная такая усмешечка. А Лея смотрит выжидающе, что решит брат. «Идем», — решительно ответил он. «Только, сестрица, ты вперед не суешься, ясно? И Пумбу возьми на привязь, мало ли что». Бум! Бум-бум-бум! Бум! Бум-бум-бум! Металлические удары водопроводчики услышали еще на лестнице, ведущей на 81 этаж. Они повторялись и повторялись в звенящем, почти музыкальном ритме. Потянуло тревожным запахом, от которого у Люка по коже побежали мурашки, а пальцы так стиснули рукоять заточки, что побелели костяшки. Пумба деловито захрюкал, задрав пятачок, принюхивался. «Дым?» — испуганно спросила Лея. «Там дауны», — отозвался Пол. «Больше некому». «Возвращаемся?» Они еще ничего не успели найти. Стоило звонким ударом донестись до ребят, и они немедленно позабыли про трубы, конвекторы и даже бонусы. «Погоди, бригадир!» Глаза Пола сошлись в упрямой щелочке. Он выдернул из колчана стрелу с красным оперением и наложил на тетиву. «Давай подберемся поближе. Разведаем». «Красное оперение — это яд волосанов. Такой нехитрый код использовали все лучники офиса. Яд действует очень быстро. Сначала поражает конечности, заставляя жертву биться в судорогах, как бился на канате давишний руколаз. Потом добирается до дыхательных мышц, и все заканчивается в считанные минуты. Жаль». На самих волосанов яд не действует совершенно. Зато и руколазов, электрических червей-шокеров и любых птиц бьет с гарантией. Как, впрочем, и людей. А Пол уже крался вперед, слегка согнувшись, до половины натянув тетиву. Пумба злобно хрюкал, рыл копытцем цементный пол, рвался в бой. «Придержи его!» – прошипел Люк сестре. «И вообще, стой тут, я за Полом. Надо в самом деле выяснить, сколько их там». «Бум! Бум-бум-бум! Бум! Бум-бум-бум!» Удары сыпались, как капли воды с переполненного листа древолианы. «Большая капля, три маленькие. Большая, три маленькие. Большая...» Ритм завораживал. Запах дыма разъедал ноздри, призывая повернуться и бежать. Прочь от самого опасного, запретного, что может только встретиться в башне. «Оно там, в десятке шагов за поворотом коридора». Недаром играют на стенах зловещие оранжевые отсветы, и мечутся тени, в которых с трудом угадывается фигура человека, взмахивающая молотом. «Там этот!» — тревожно выдохнула Лея. Люк сердито покосился на сестру. Она все-таки не послушала его и пошла следом. «Который жжется! Вы что, не видите? Пошли отсюда, пока нас не заметили!» Бум-бум-бум-бум! Бум-бум-бум-бум! Пол сделал нетерпеливый жест, отмахиваясь от леяного страха. Чуть натянул тетиву и неслышно заскользил вперед. Он это умел — подобраться вплотную к самой осторожной птице так, чтобы ни веточка, ни лист не шелохнулись и сбить пущенной в упор стрелой. Только вот сейчас они не на охоте. Пол осторожно выглянул за угол и тут же спрятался. Обернулся, опустил лук и поднял растопыренную ладонь с одним поджатым пальцем — Люк махнул рукой в ответ. «Все ясно. Дауна в четверо. Что ж, разведка произведена. Пора возвращаться вниз. Сообщить охране, и пусть решают, что делать дальше». «Откуда все же этот звон? Дауна устраивает ритуальные пляски, играет в какие-то свои игры. Любопытно». «Папа, здесь офы!» Детский крик резанул по ушам и утонул в воинственном визге Пумбы. Звонкая дробь за углом оборвалась. Лея оглушительно завизжала, заглушая разъяренного мини-пига. Мальчишка, младше их, лет 8, не больше, отлетел к противоположной стене коридора и скорчился на цементе, сжимая в руке нож. Плоский, блестящий клинок, совсем не похожий на расплющенный, загнутый кусок арматуры, торчащий за поясом у Люка. В глазах лютая злоба. Левая, свободная ладонь прижата к боку. Из-под нее расплывается по рубашке красное пятно. Пумба знает свое дело. «Бежим, бежим, бежим!» Подоспевший Пол зыркнул на раненого и побежал к лестнице, таща за руку Лею. А та поволокла за собой на поводке протестующего хрюкающего, упирающегося всеми четырьмя копытцами Пумбу. «Держись, сынок, я сейчас!» Люк обернулся на крик. Из конца коридора к нему бежал огромный мужчина, обнаженный по пояс в грубом кожаном фартуке, на котором то тут, то там виднелись дыры с почерневшими обожженными краями. В руках он сжимал большую кувалду и уже заносил ее для сокрушительного удара. «Я уже, сынок, я уже!» Мальчишка что-то выкрикнул в ответ и, не отрывая ладони от распоротого клыками бока, ткнул Люка острием ножа в ногу. Это вывело его из ступора. И, спотыкаясь, оскальзываясь на мокром цементе, Люк кинулся прочь. По полу задребезжала броненная заточка, но он не решился остановиться и подобрать ее, подгоняемый чудовищными проклятиями, которые зарыгал молотобоец. Они остановились, только миновав 73-й этаж, в двух лестничных пролетах от верхней границы офиса. Люк без сил опустился на ступеньки. Сердце бешено колотилось, больше от возбуждения, чем от усталости. «Ну, что делать будем?» «Как это что?» — Люка поразил вопрос Пола. «Спустимся и расскажем все на посту охраны. Их обязательно надо поймать». «Зачем?» «Что значит «зачем»?» Он непонимающе уставился на товарища. «Дауны же!» Пол упрямо мотнул головой. «Я спрашиваю, зачем ловить даунов? Они не сделали нам ничего дурного». «Так у них огонь!» На этот раз Лея заставила себя выговорить запретное слово. «Огонь же! Видал у того здорового дырки на фартуке!» «И потом, что значит «ничего не сделали»?» — добавил Люк. «А кто ногу мне проткнул?» «Проткнул — это он, пожалуй, преувеличил. Нож распорол штанину и пробороздил кожу на несколько сантиметров». «Ой, а я и не заметила!» Лея опустилась на колени и стала осматривать рану. «Надо же перевязать!» «Ерунда, потом!» — отмахнулся Люк. Он уже понял, что отделался простой царапиной. К тому же ткань сразу прилипла к ноге, и кровь вытекла совсем чуть-чуть. «Сами виноваты», — сказал Пол. «Не полезли бы к ним, ничего бы не было». Люк задохнулся от возмущения. «Это ведь Пол настоял на том, чтобы разведать убежище даунов. А еще смеет обвинять других. Огонь разводить нельзя», — ответил он. «И использовать тоже. Нигде, ни для каких целей. Это закон». «Да, однажды башня уже чуть не сгорела», — поддакнула Лея. «Эти дураки лезут, жгут, а там даже бассейнов с водой нет. Если полыхнет, чем тушить?» Люк кивнул, соглашаясь с сестрой. Это было еще одно важнейшее назначение накопительных бассейнов. Оттуда предписывалось брать воду в случае пожара в офисе. Правда, за 15 лет жизни Люка пожаров ни разу не случалось. Да с чего бы, если использование огня категорически запрещено — за это приговаривают к смерти. Лея плеснула из заплетенной лиановым волокном бутылки воды на платок, осторожно вытерла кровь и затянула платок на ноге брата. «Пока так, дома нормально перевяжу». Она поднялась, отряхнула колени. «А кто такие оффы?» «Кто-кто?» – удивился Люк. Мальчишка крикнул. «Папа, здесь оффы! Кто это оффы?» «Это они нас так называют», – пояснил Пол. «Мы живем в офисе, значит, оффы». «Ладно, пошли». Люк уже тяготился этой бессмысленной беседой. «Надо все рассказать охране, пока эти гады не спалили башню вместе с нами». «С нами не получится», — рассудительно возразила сестра. «В бассейнах много воды, потушим». Пол вскинул на Лею глаза. Он собирался резко возразить, понял Люк, но в самый последний момент передумал. Спрятал в чехол лук, который так и держал в правой руке, отобрал у Леи поводок пумбы и побежал вниз по лестнице. На бегу он то и дело оглядывался вверх, на лестничный пролет, ведущий к погорелым этажам. Как показалось Люку, с сожалением.